Братья и сестры, мы в заключении порассуждаем немного из второго послания Тимофея, 3 главы. Сначала будем с 1 стиха прочитаем 1 и 2 стих. Обратим внимание только на часть из этого содержания этих двух стихов. Павел предупреждает Тимофея, служителя Божьего. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Обратить внимание здесь хотел на слова во втором стихе «родителям непокорны». У нас сегодня постится молитва о детях. Это, наверное, тоже сказано о детях, да? Родителям непокорны. О детях. А какой возраст этих детей? Какой возраст этих детей? Это сколько, может быть, 10 лет или, может быть, 20 лет им уже? И то дети. И те, и другие могут быть непокорны. Здесь о возрасте речи не идет. Идет речь о детях. О какой непокорности речь идет? Что значит родителям непокорны? Ну, если ему 30 лет, и мама ему или ей говорит: «Доченька, да ты суп не так вари, вот так». Она уже замужем. Говорит: «Да ладно, мама, я сварю уж вот так». Это что, непокорно родителям? Нет, это не об этом речь идет. А речь идет о непокорности, которая, когда человек противится Божьему установлению, Слову Божьему противится, через это родителям противится. Почему-то так написано, еще на что мое внимание обратилось, в последние дни такое будет. То есть сказать, что дети были раньше послушные, были и непослушные. Но в последние дни это усилится. Это усилится. Перед потопом, когда только был потоп, случился потоп, и когда Ной вышел из ковчега, принес жертву, и там написано так в 21 стихе: «Обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Тогда, в те последние дни, перед потопом, это тоже были последние дни, Писание тоже отображает, что зло от юности. Тоже идет речь о детях. Зло, непокорность. И в наши последние дни Павел предупреждает непокорны. Братья и сестры, мне хотелось бы с вами перечислить, от чего это зависит. Пожалуйста, попрошу вас, ну, каждый может сказать, что на ваш взгляд кажется, от чего это может зависеть, почему так происходит, от чего это может зависеть. Давайте мы с вами вместе порассуждаем об этом, чтобы не только я говорил. Ну, пожалуйста, от чего это может зависеть? От кого? От каких обстоятельств? Почему так происходит? Чтобы нам, может быть, друг другу прибавить и знания, и мудрости, обратить на какие-то стороны жизни. Пожалуйста, друзья, у кого какие мысли? От чего может зависеть, что в последние дни так вот непокорность возрастет? Непокорность возрастет. Ну, пожалуйста, брат Саша. Угу. Ну, Павел только вот страну не указал, что в России будут непокорны или в Америке. Но думаю, что что-то от этого тоже в этом есть. Что-то зависит, естественно, от того, той среды, где человек живет. Пожалуйста, еще. Пожалуйста, брат Коля. Умножение беззакония. Это где? В мире. То есть обстановка будет более и более развращаться, и это будет влиять на наших детей. Давайте мы еще перечислим, потом к этому, может быть, немножко вернемся. Еще, пожалуйста, что влияет на то, что... Пожалуйста, сестра Катя. Что-что? Среда обитания наших детей. Хорошо, кто-то еще хотел? Мир влияет на наших детей. Хорошо. Ну, пожалуйста, брат Гарик. Обстановка в семье. обстановка в семье влияет на нас. То есть в семье, мы можем так сказать, не просто в одной семье, в семьях. Так, да? Потому что тут не идет о отдельной личности разговор, а идет дети будут. Не просто это отдельное, один из ста выделился, или там один из, а это будет как-то расти, шириться это будет положение, умножаться. От обстановки в семье, да, действительно, от обстановки в семье очень многое зависит. Что еще, друзья, мы скажем здесь? Ну, пожалуйста, сестра Настя. То есть, если родители не строят свои пути перед Господом, это раздражает детей, да, а это детей, естественно, требует, чтобы они ходили как положено. Это раздражает детей, дети противятся, дети начинают противиться в какой-то степени. Согласен, друзья, с этими высказываниями. Знаете, ну, в принципе, мы сказали так, многое сказали. На что бы я хотел здесь из этого обратить внимание? На некоторые моменты. При всем том, что действительно обстановка в миру, ну, все больше и больше развращается. Больше и больше развращается. Бог, несмотря на это, со своей стороны дает нам большую благодать. Когда-то они мечтали о школе христианской. А на сегодняшний день есть христианская у нас школа. И есть возможность нам своих детей в какой-то степени оберегать. В какой-то степени оберегать от мира. И, друзья, думаю, что мы за это должны благодарить Бога. И не только благодарить Бога в молитвах, но и прилагать со своей стороны к тому, чтобы наши дети, учась там, достигали и хороших знаний. Должны к этому стремиться, как родители. Чтобы они не росли детьми, которые бы все делали спустя рукава, как-нибудь, лишь бы дотянуть до 9 класса или до какого-то. А там пусть как угодно. Друзья, я еще, знаете, на что обратил внимание? Почему дети могут, ну, непокорными быть? Почему это может увеличиваться? От того, когда мы взрослые, спустя рукава их воспитываем. Когда мы, как братья и сестры, видя наших детей, не только, я не имею в виду лично наших, моих детей или чьих-то твоих, а наших детей, когда они делают что-то худое, и мы просто на это, ну, как говорится, закрываем глаза. Вот нам где-то, может быть, здесь недостается, знаете, вот такой недостает детской простоты. Например, дети спички вынесли на улицу и стали зажигать вдвоем. Постарше, которую вынесли, зажигают. А младшая увидела, а я все маме расскажу, кричит им. Она плохо делает или хорошо? А? Для них плохо. Им кажется, она плохо делает, да? И они захотят, может быть, и рот чем-нибудь там заклеить, чтобы она маме не рассказала. Или уговорить ей, или пообещать, да мы тебе там то и то, ты только не рассказывай. Что-то для них плохо. А для родителей хорошо? Хорошо. Она не со зла это делает. Вот нам, может быть, не хватает такой детской простоты, чтобы сказать, ты нехорошо делаешь. Остановись, не пройти мимо, не просто пустить это на самотек, ну, как-нибудь. Об этом, может быть, должен кто-то позаботиться, может быть, служитель должен позаботиться, или благовестник, или руководитель молодежи должен позаботиться, или еще кто-то. Они, может быть, ну, прямо скажу, может быть, где-то матом ругаются. Где-то, может быть, еще что-то там покупают, и мы видим это. Приносят сюда или еще куда-нибудь приносят, в школу приносят. И мы делаем вид, чтобы не видеть, потому что нам неудобно. Сейчас скажем, а что это мне потом родители могут что-то сказать? Или а как потом во мне дети будут, а потом они меня, может, обзывать будут? У нас сразу разных многих мыслей начинает в голове крутиться. И молчим. Проходим мимо. Так проходят дни, недели, месяцы. Годы. Это состояние растет. И потом целое поколение вырастает. И растет целое поколение, о котором мы сейчас можем читать, которое может вырасти вот таким родителям непокорные. Им уже 20-30 лет. Они как были непокорные, такие и остаются непокорными. И мы своим молчаливым равнодушием, может быть, где-то кому-то подписываем смертный приговор своим молчаливым равнодушием. Дети будут родителям непокорны. Знаете, друзья, это одна из мыслей. Думаю, что мы должны благодарить Бога за школу, всеми усилиями стараться к тому, чтобы наши дети учились, были ограждены от мира, содействовать всячески учителям, содействовать в этом. Приходите во всех вопросах к единодушию, взаимопониманию, чтобы не было между нами разногласий, которые дети очень легко ощущают и понимают эти разногласия, и где-то гнут свою сторону, понимая, что за них заступается или родители, или еще родственники. Друзья, еще на какой момент хотел бы обратить внимание. Это из первого послания Тимофею. 3 глава, 4 стих прочитаю. Я прочитаю, вы мне ответите на вопрос такой. Про кого это написано? О ком это сказано? О ком это сказано? «Хорошо управляющий домом своим детей, содержащий в послушании со всякой честностью». О ком это сказано? А? Ну, пожалуйста, погромче, братья и сестры, мне плохо слышно. Вы уж хорошо знаете, о ком это сказано. О епископе, да, кто-то говорит? Ага. А все согласны с этим мнением, что это говорится о служителе? Ну, так скажу, там и о диаконе также говорится. Все согласны с этим мнением, что это о диаконе, ну, о служителе? Или нет? Братья и сестры, осмелюсь вам сказать, это говорится не о служителе. Это говорится о простом брате и простой сестре, которые имеют право, чтобы их выбрали на служение. Это говорится о простой семье, христианской семье, семье в церкви, которые имеют право, там, конечно, еще список есть определенный, но вот мы только на это сегодня по нашей теме обратим внимание, которые имеют право, чтобы их избрали на служение. Это простая христианская семья. Скажите, а к этому должны стремиться только те, кто хотят быть служителем, или это норма для всякой христианской семьи? Или кто служителем, в принципе, ну, там, может быть, или муж, там, или жена, там, или не хочет быть служителем, еще что-то, ну, это значит не для нас. Я понимаю, это норма для всякой семьи. Мы, любая христианская семья, должны к этому стремиться. Молодежь, сестры, я и к вам хочу сказать, у нас брат один сегодня, Вася, остальные братья, я не знаю, где пасут или пасутся, почему-то из молодежи сегодня нет. И вам хочу сказать, когда у вас будут семьи, чтобы это для вас было образцом, чтобы вы к этому стремились, хорошо управлять домом своим, чтобы в доме вашем было хорошо. И написано, хорошо управляющий домом и детей, содержащих в послушаниях. Я понимаю, здесь идет речь, хорошо управляющий домом, это, ну, может быть, даже не столько в смысле людей, управляющих там, а устройство в доме, порядок в доме. Пусть там вещи будут недорогие, богатые, еще какие-то, но будет порядочек, будет уют. Пусть будет это скромно, может быть, немного, но там будет чистота. И это управление, это хорошее управление домом своим. Пусть будет скромненько, но там будет порядочек, беленько, чистенько, а не все разбросано. Пусть там будет стройка, но и на стройке это возможно. Когда-то она построится, когда-то это прекратится, и будет порядочек. Должны к этому стремиться. Это тоже влияет на наши семьи, это тоже влияет на наших детей, когда они вырастают. Хорошо, управляющий домом своим детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Конечно, это нелегко. Это нелегко. И что-то зависит от родителей, что-то не зависит от родителей. Я вот, знаете, читаю сейчас вторую книгу «Паралипоменон», и меня вот, когда размышлял на эту тему, три царя, как раз только про них прочитал. Один за одним идет. Первый – Ахаз. Ахаз – это человек, ну, очень скверный царь, очень скверный царь. Бога не боялся. Войны у него были, Бог ему послал войны. Он говорит, ну, это, наверное, меня боги там сирийские или какие там на меня прогневались, дай-ка я им жертву принесу. Отдал ассирийскому царю, все с Дома Божьего вытащил, золото, серебро отдал им, чтобы тот с ним не воевал. Двери Дома Божьего, потом война не пал, опять на него кто-то напал, воевал, он потерпел поражение, взял в Дом Божий, зашел, там все сосуды изломал, которые там остались. Ну, просто взял, изломал, растоптал. Думаю, для чего он это делал? Ну вот так вот, закрыл двери Дома Божьего, чтобы никто туда не ходил. Все, справился. Умер, его даже в гробнице не понесли, где царей хоронили. сын у него Иезекия. Написано, и поступал во всем, как Давид, отец его. Ну, а где он этому научился? Иезекия, где он научился этому, чтобы так поступать? Кто ему этого научил, когда отец скверный человек такой? У Иезекии сын Манасия. Такого, написано, не видано было вообще среди царей израильских. И даже Ахав и Ахаз этот не сравнились с ним. Казалось бы, у такого отца благочестивого, который дом Божий восстановил, сколько он доброго сделал, нам времени не хватит перечислять. Собирал людей и проповедовали там все, и священники, и служение устроил там, и Пасху возобновил. Очень много хорошего сделал Манасия. А где он этому научился? Такого благочестивого царя, как Иезекия. Таких гнусностей, как он, никто не делал с царей израильских. Не всегда и не все зависит от родителей. Знаете, братья и сестры, но мы, как родители, должны к этому стремиться, чтобы у нас в доме стремиться к тому, чтобы детей содержать в послушании. Не спустя рукава воспитывать. Не пропускать мимо недостатков. Но где нужно и наказывать, воспитывать, проводить с ними беседы. Пусть то отцы, или если отца, может быть, матери, проводить с ними беседы, общение. Это обязательно. Это обязательно. Чтобы дети наши, они могли вечность войти. Для чего это все? Для того, чтобы дети наши вместе с нами могли вечность нести, познать путь спасения. Для того, чтобы их глаза не были направлены в этот мир. И чтобы участь этого мира не пришла на них. Они могли полюбить Господа от всего сердца, от всей души. И мы, как поколение чуть старше, чем наши дети, должны показать им в этом пример. Должны показать в этом образец. Чтобы они в нас видели не тех, которые увлечены только собой, заботой о себе, о достатке, может быть, а в нас видели искреннюю, неподдельную любовь к Господу. Наш труд, пусть по мере силы, которую нам Господь дал, пусть немногой, но то, что нам Господь дал, трудиться этим трудом в церкви, для созидания церкви, чтобы в них легло это, этим отпечатком, добрым отпечатком в их сердца. Детей, содержащих в послушании. Еще один такой стих тоже о воспитании. Это в 5 главе. Тут написано так. «Пусть учатся дети тоже почитать свою семью, воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу». О детях так сказано. «Пусть учатся воздавать должное родителям». А кто этому будет учить? Как не родители, да? Я, знаете, недавно на детской проповеди такой случай рассказывал, когда человек один... Брат помогал семье, неверующей семье. Там дети остались сиротами, с бабушкой жили. И он помогал им. Я вот, знаете, так думаю, потом, когда он состарился, жена его умерла, жена была неверующая, состарился, они, эти дети, потом, когда выросли, помогали ему. Когда он состарился, уже не мог на базар сходить, приносили пищу, готовили, убирать помогали. Они неверующие были, но помогали. И вот, знаете, вот они не были, он не был их отцом. Но через его добрые поступки к детям, пусть даже чужим, я думаю, если бы он и приносил, и ворчал бы, если бы он приносил бы и там ругал бы их постоянно, там и скулил бы постоянно, ну, извините, может быть, там постоянно вот там и то, и там вы плохие, там такие сики. Он, делая добро, эти дети, они стали воздавать ему должное, когда он состарился. Как будто бы он им занимал. Стали воздавать должное. Так и мы, родители, тем более родители, хотелось бы помолиться, чтобы мы научились и сами детям, детей воспитывать и любить так, чтобы от нашего воспитания у них не мрачный отпечаток был на их сердцах, а добрый отпечаток. Чтобы они учились воздавать должное родителям, престаревшим родителям. Учились воздавать должное. Хотелось бы, я уже, может быть, много... Все, говорил, братья и сестры, ну, думаю, так мы помолимся. Что ближе на сердце у вас есть, может быть, какая вот мысль, из каких мыслей? А то мы помолимся еще Богу, склонимся на колени. Аминь.